Глава 17. Лика пошарила рукой, нащупала прохладный металлический корпус термоса. Кофе и правда был горячий и крепкий. Сладкий. Откуда он знал, что она не может пить кофе без сахара? Возможно, сам такой любит. Лика пила неторопливо, мелкими глоточками. Машина шла ровно, без всяких толчков. Сиденье мягко обволакивало спину. Затылок покоился на удобном подголовнике. Да, сейчас бы закрыть глаза и... Дорога ложилась под бампер, словно машина заглатывала асфальт. Бешеная скорость не чувствовалась совсем. «Что это за марка?» «Я таких не видела никогда», — спросила Лика, закручивая крышку термоса. «Это не серийная модель. Сделана по индивидуальному проекту. Но если тебе интересно, за прототип взят Макларен». Лика кивнула, словно все сразу стало понятно. «Стоит, наверное, дорого». Не спросила, а просто подумала вслух. «А вы не быстро едете? Мне кажется, у нас скорость за 200». 250, если быть точным. Налей мне кофе». Арфал покрутил шеей и добавил. «Пожалуйста». Лика протянула ему стакан с замиранием сердца, смотря как он, вольно откинувшись на сиденье, пьет, легко придерживая руль одной рукой. «Как впилимся сейчас в кого-нибудь, и ага!» Лика непроизвольно подергала ремень безопасности. «Чувствуешь бодрость?» Арфал протянул стакан, не сомневаясь, что она тут же подхватит его. «Закрой глаза. Представь, что только что проснулась после полноценного сна, позавтракала и готова к подвигам». Лика послушно зажмурилась. «Да, позавтракать. Нет, спасибо. После увиденного на скотобойне есть ей долго не захочется». А вот в сон действительно не тянуло. Она открыла глаза и несколько раз моргнула. Дорога по-прежнему стелилась под колеса, но ощущения опасности не было. «Вы что-то добавили в кофе?» Пришла ей в голову внезапная догадка. Арфал чуть дернул щекой. Как она потом поняла, это означало усмешку. «Урок первый. Запомни. На аргов не действуют стимуляторы. Никакие. Наркотики, психотропные препараты можешь глотать сколько угодно». В голосе послышался сарказм. Вероятно, так он пытался шутить. «Но вы сами сказали, чтобы я выпила кофе, чтобы не заснуть». Арфал еле слышно вздохнул, будто устал уже объяснять по многу раз одно и то же. «Сказал, да. Это самовнушение. Урок второй. У арга огромный запас жизненной энергии. Спать мы, конечно, можем и даже должны, но на восстановление сил требуется гораздо меньше времени, чем обычному человеку. Скажи, ты любила спать в детстве?» Лика помотала головой. «Нет, конечно. Можно подумать, кто-то из детей любит спать». По ночам она тайком смотрела кино на планшете, засыпала только под утро и никогда не зевала потом на уроках. Почему она была уверена, что у всех так? Но если не действуют никакие вещества, то... «А как же гризы? У них есть такая штука». Лика руками попыталась изобразить оружие. «Они же вырубили меня тогда на квартире у Марго». Арфал покосился и кивнул. «Да, это блокиратор мозговой деятельности. Тебя как бы отключают от сети. Мозг перестает подавать сигналы в нервную систему. Это упрощенно, конечно. Там более сложный принцип. Но...» Он поднял палец. «И этому можно противостоять, если знать как». «Вы научите меня?» «Не сейчас, на это не будет времени. Лучше расскажи про свою встречу с гризами. И кто такая Марго?» Пока Лика в красках описывала, как она выслеживала разлучницу отца и пыталась пробудить в ней совесть, Арфал даже улыбнулся пару раз. Потом, когда приступила к той части, которая касалась непосредственно скотобойни, нахмурился и свел и без того узкие губы в тонкую кривую линию. А ведь это не настоящее его лицо. Пришло ей в голову, но вслух она сказала совсем другое. Вернее, спросила. «Куда мы едем? Мы едем спасать Матвея, да?» И так как Арфал не ответил, она повторила. «Мы же едем спасать его, так ведь? Почему вы молчите?» «Урок номер три. Не верь гризам. Такие слова, как честь, совесть, сострадание, отсутствуют в их лексиконе. Они не люди в привычном понимании этого слова. Никакие договоренности с ними не действуют». «Но вы же сами сказали, что они не убьют его, пока не заполучат меня, так?» «Да. Но как только ты окажешься в их руках, они избавятся от него. И хорошо, если просто убьют, а не сделают с ним что-то вроде того, что ты видела на бойне». «Но зачем? Зачем эта бессмысленная жестокость?» «Затем, чтобы ты поняла, что они не шутят. Ведь этот парень не единственный, кто тебе дорог. И ради их спасения ты выполнишь все, что им нужно, ведь так?» И потому что Лика молчала, понимая правдивость его слов, Арфал уверенно подытожил. «Да, потому-то тебе и нельзя попадать к ним в руки. Ты никого не спасешь, но дашь им в руки сильное оружие». «Какое? О чем вы?» «Пока не знаю. Я просто привык доверять своей интуиции». «Не знаю, что вы там себе думаете, но мне нужно к Матвею, и если вы меня не отвезете, мы поедем к нему обязательно, но чуть позже». «Да как вы не понимаете, что счет идет на минуты? Может, они уже его...» Лика осеклась на полуслове, сжала зубы, чтобы не перейти на крик. «Не переживай, мы приедем быстро. У нас еще останется время для спасения твоего друга. А пока расскажи мне, ты приходила к Дэну в больницу?» Лика кивнула, решив, что отрицать это бессмысленно. «Да, я хотела знать, как он. Меня не хотели пускать, но я все-таки пришла, и...» Тут она испугалась. Не сболтнула ли лишнего и прикусила губу? «Я разговаривал с врачами. Дэн был обречен. Но потом чудесным образом пошел на поправку. Менее чем за несколько часов он абсолютно восстановился. Но ведь он мог, наверное, как-то... Она и сама понимала, что ее робкие попытки дать какое-то объяснение необъяснимому не прокатят с этим странным человеком. Да что там говорить, и не человеком вовсе. Лика хмуро замолчала. «Дэн не Арк», — как бы в задумчивости размышлял вслух Арфал. «Даже наличие отца Арга не дает ему способность к регенерации. Из чего я делаю вывод, что кто-то воспользовался кровью Арга, чтобы вылечить его?» «А что, так можно?» Лика постаралась придать своему голосу удивление. «А врачи теперь будут ломать голову над этим, да? Опять в соцсетях появится куча сообщений о чудесном исцелении». «Представляю себе!» Она хихикнула, надеясь, вдруг он примет ее за какую-нибудь недалекую дурочку. «Не появится!» — оборвал ее Арфал. «Урок четвертый. Арг может стирать воспоминания». Лика притворно ахнула, радуясь, что разговор ушел в другую сторону. Конечно, она не стала сообщать, что давно догадалась об этом. Йон Сильвер давно не был в таком угнетенном состоянии духа. Сообщество аргов в последние несколько столетий старалось как можно меньше привлекать к себе внимание. Конечно, всегда были такие, как Арфал, которые выполняли всякие деликатные поручения или проводили тайные операции. Но все это никак не отражалось во внешнем мире. Сейчас же он чувствовал, что Асилум стоит на грани провала. Члены совета уже собрались. Сильвер приветствовал всех раскрытой ладонью. Сделал знак, огромные окна затянулись непрозрачными шторками. Хоть он и был уверен в исходе совета, но все же следовало соблюдать меры предосторожности. «Обвиняемый доставлен?» Иридус кивнул и сделал знак. В комнату ввели запинающегося человека с опущенной головой. Лицо его закрывала плотная металлизированная ткань. Усадив его на стул в центре зала, Иридус размотал ткань, и человек, внезапно оказавшись на свету, заморгал и прикрыл лицо ладонью. «Страполецкий Арсений Филиппович, называющий себя профессором. Вы обвиняетесь в измене». Страполецкий повернулся на голос, осмотрел 8 неподвижных фигур в мантиях и снова обратил лицо к Сильверу. «Вы меня прямо напугали, ваше святейшество», — с насмешкой сказал он. «Я уж было решил, что меня похитили гризы». «Не ерничайте, Арсений Филиппович». Сильвер так посмотрел на него, что тот, кажется, все же проникся серьезностью момента. Замер и уставился на Йона, сдвинув брови к переносице. Румяное лицо подсудимого блестело под светом на стенах светильников. «Вам вменяется в вину предательство. Мы оказали вам высочайшее доверие, посвятив в наши тайны. И как вы отблагодарили нас?» Страполецкий сделал удивленный вид. Вскинул брови, открыл рот. «Господин Сильвер, или как вас там? Ни в коей мере не хочу показаться невежливым или неблагодарным. Наше сотрудничество долголетнее и плодотворное, как вы правильно заметили, всегда зиждилось на доверии. Я доверял вам, а вы мне. Зная многие ваши тайны, как вы, опять же, абсолютно верно заметили, я ни разу, повторюсь, ни разу не нарушил данного вам слова. В чем вы меня обвиняете? Это даже смешно. Было бы смешно, если бы не было так вызывающе абсурдно». Сильвер, у которого от нарочито высокопарной речи профессора явственно перекосило лицо, сжал кулаки и сильно прижал к столешнице. На стеклянной поверхности остались 2 влажных следа. «Когда вы связались с Гривцовым, мы закрыли на это глаза. Ошибочно, я полагаю. Мы считали, что сможем держать ситуацию под контролем. Тем более, что разглашать тайну своего препарата, если бы у него получилось, было не в его интересах. Ведь все его знания об аргах базировались только на ваших словах и не более. Вы выдали себя за арга, хорошо. Нам не было до этого дела. Но вы сделали вещь худшую из тех, что можно было представить. Выдали нашу тайну спецслужбам. Вы предали нас, Страполецкий. Имейте совесть признаться в этом». «Вы говорите ерунду». Страполецкий, видимо, решил отказаться от принятого в самом начале тона. Сейчас это был просто уставший человек. Немного напуганный, но тем не менее вполне уверенный в себе. «Не юлите. У нас есть доказательства. Свидетель. Старополецкий снова вздернул брови, пожал плечами, усмехнулся. Вы имеете в виду тех подростков, что я спас? И что же они вам рассказали? Как я помог им? Вы помогли им, да, сбежать от гризов. Но лишь для того, чтобы передать в руки Ремизова. И вы напрасно думаете, что мы не знаем, кто этот человек и чем занимается. Ерунда, Арсений Филиппович. На протяжении последних 20 лет вы нашли и сообщили нам о 15 аргах. Сейчас самому старшему должно быть порядка 30 лет. На сегодняшний день местонахождение 7 из них неизвестно. Все они пропали при довольно загадочных обстоятельствах. Та самая девочка-подросток, которую вы привезли к себе, видела в вашем доме полковника Ремизова. Но это же дети. Как можно доверять мнению ребенка? Старополецкий склонил голову на бок и пару секунд подумал. Понимаете? Он сокрушенно развел руками. Произошло недоразумение. Действительно, в мой дом ворвались какие-то люди в форме. Как потом выяснилось, они приехали по анонимному звонку о каких-то подозрительных личностях. Они осмотрели дом, проверили мои документы, выяснили, что сигнал был ложный, и оставили меня в покое. Вероятно, бедная девочка перепугалась, потому и сбежала. На моей машине, заметьте. У нас другие сведения. Девочка уверяет, что вы разговаривали с ним как с хорошо знакомым человеком. Называли по имени-отчеству с упоминанием звания. Значит, она все-таки добралась до вас? Это хорошо. Я переживал за нее. Иридус поднял обе руки, призывая к молчанию. Вышел из-за стола, приблизился к Старополецкому. Встал напротив, положил руки на плечи и чуть склонился, пристально глядя в лицо. Профессор дернулся, но вдруг застыл, выпучив глаза. «Кто приходил к вам вчера днем?» Профессор смотрел, не мигая. «Полковник Ремизов», — сказал он медленно, словно сопротивляясь собственному языку. «Кто он?» «Начальник специального отдела при военном ведомстве. В его состав входит научно-экспериментальный институт». «Как давно вы работаете на него?» «Ремизов вышел на меня несколько лет назад. Тогда мы с Гривцовым запустили в продажу препарат, повышающий выносливость. Он показал очень хорошие результаты в тестовой группе спортсменов. Вещества, входящие в состав, не были в списке запрещенных антидопинговым комитетом. И мы получили большой заказ от спорткомитета и еще от нескольких организаций, в том числе от военных. После этого Ремизов позвонил и назначил встречу. Мы очень приятно пообщались. Он обещал всякую помощь, собственную лабораторию и прочие дивиденды, если я перейду на работу в его институт. Сначала я отказался, но он был очень настойчив и убедителен. Он шантажировал вас? Нет. Просто убедил, что в его институте я достигну большего. К тому времени я зашел в тупик. Я понял, что не могу создать обещанный Гривцову препарат. Для этого мне нужны были арги. Но выдать их Гривцову было опасно. У него подмоченная репутация. Похищение людей, опыты на них, все это могло коснуться и меня. Я понял, что мне нужна более серьезная защита. И вы сдали Ремизову тех аргов, которые были обнаружены вами? Только некоторых. Иридус отпустил плечи профессора и пошатнулся. «Иридус, вам нужна помощь?» Обеспокоился один из членов совета, самый молодой на вид. Он быстро подошел к Иридусу и помог ему добраться до места. 8 членов совета за круглым прозрачным столом молчали. Иридус пришел в себя и обвел всех невидящим взглядом. «Этот человек...» Он вытянул руку и указал на побледневшего Старополецкого. «Ужасен. Его душа темна, как лицо гриза». «Да бросьте этот пафос!» Профессор улыбнулся через силу. «Вообще это нечестно копаться в мозгах. Я мог оговорить себя под вашим воздействием». «Этот человек предал наше доверие», — сказал Иридус. «Заключил договор с людьми, которые хотят использовать аргов в своих целях. Вы слышали? Он передал им непроявленных аргов, которые находились под его опекой». Послышался возмущенный гул, громкий шепот. В воздухе повисло слово «смерть». Оно раздулось, как огромный шар, и заполонило собой помещение. «Смерть! Смерть! Смерть!» Слово лопалось мыльными пузырями и тут же надувалось снова. «Смерть!» Старополецкий заерзал. Он вертел головой, пытаясь уловить глаза людей в мантиях. Но те ускользали, отказывая ему даже в мимолетном взгляде. «Предлагаю голосовать». Иридус вскинул голову и поднял руку. «Смерть предателю! У нас неполный состав!» Послышался чей-то голос. «Никогда совет не принимал такие решения в неполном составе. Вы же знаете, что вопрос о жизни или смерти должен быть принят единогласно. По уважительной причине Алонда не может принять участие». И он все еще сидел, сцепив руки в замок. «А где Арфал?» «Боюсь, он тоже не сможет присутствовать. У него очень важное поручение. Я думаю, в виде исключения мы проголосуем без них. Я думаю, они проголосовали бы точно так же, как и все мы». «Протестую!» — закричал Страполецкий. «Это не демократично и бесчеловечно? А человечно обречь невинных людей на судьбу подопытных кроликов?» — спросил тот самый молодой арк. «Наверное, они даже не поняли, за что их схватили. Многие еще не осознали свою природу». «А вот это зря!» Страполецкий повернулся к нему. «Почему вы не рассказываете им об их даре? Почему ждете, пока они сами чаще всего случайно не обнаружат свое происхождение? Что за изощренность такая?» «Вам не понять». Сильвер смотрел на руки и на золотые блики от ламп, гуляющие по столу. «Вам не понять, что не все готовы принять этот, как вы говорите, дар. Многие предпочитают о нем забыть или не знать вовсе». «Идиотизм», — тихо пробормотал профессор. «Вы даже не знаете, что вы могли бы сделать с человеческой цивилизацией, к каким благам привести?» «Как раз это мы очень хорошо знаем. Не забывайте, что наши предки были тут, когда ваши еще висели на деревьях. Значит, сэр Чарльз был прав? Не было божественного вмешательства? Или вы хотите сказать, что это вы помогли нам спуститься с деревьев?» «Это последнее, что должно вас волновать сейчас». Йон поднял руку. «Я жду ваше решение, господа». Он обвел взглядом совет. Один за другим люди в мантиях поднимали руки. «Голосую смерть». «Смерть». «Присоединяюсь». «Смерть». «Достоин смерти». «Мне очень жаль, но я голосую за смерть». «Я тоже противник радикальных мер, но в этой ситуации вынужден выбрать смерть». Шесть поднятых рук окружали Страполецкого. Он повернулся на стуле вокруг своей оси, жадно вглядываясь в лица аргов, словно ища сочувствия. Но его не было. Тогда он повернулся к Сильверу. Тот все еще не поднял руку. И вот когда его кулак разжался и кисть пошла вверх, профессор встал. «Стойте!» — раздался его возглас. «Неужели вы не дадите осужденному последнего слова? Конечно, я совершил не очень праведный поступок, но я могу объяснить. Эти люди могут помочь вам разобраться с вашими врагами. Они найдут и уничтожат базу гризов. Вы столько веков таитесь в подполье. И все почему? Из-за них. Вы боитесь обнаружить себя. Может быть, напрасно? Может, пора выйти из тени? При поддержке Ремизова вы сможете наконец-то жить открыто». «Разве вы не видите, этот человек безумен?» — тихо спросил один арк. «Тем более». Так же тихо ответил другой. «Это вдвойне опасно». «Вы непробиваемые тупицы», — захихикал Страполецкий. «А ведь я мог бы вывести вас к свету. Я, простой человек, помог бы вам стать настоящими властителями мира, а не той жалкой пародии, как сейчас». «Это невозможно слушать. Сделайте же что-нибудь», — возмутился один из членов совета. «Хорошо. Я открою вам одну тайну в обмен на свое освобождение». «Ни одна тайна не сможет искупить вашу вину», — возразил Иридус и вопросительно посмотрел на Йона, который так и не поднял до сих пор руку. «О, это смотря какая!» — Страполецкий захихикал. «Моя может». Иридус и Йон переглянулись. «Нет-нет», — увидев их переглядывание, быстро сказал профессор. «Сначала обещайте мне свободу, потом я открою тайну. Уверяю, она того стоит». Иридус и Йон продолжали вести безмолвный спор. «Это шантаж?» — говорил один. «Да», — отвечал второй. «Но вдруг он и правда владеет какой-то важной информацией?» «Не стоит поддаваться. Ни одна тайна не стоит нашей чести. Он предал нас и заслужил смерть». Страполецкий понял, что спор решился не в его пользу, и забегал глазами по сторонам. Тайна была его последней надеждой на спасение. При всей травоядности аргов они могли быть жестоки. Кажется, он просчитался. Йон Сильвер поднялся и по очереди посмотрел всем в глаза. Последнему Страполецкому. Его рука медленно пошла вверх. «Господин Страполецкий, именем Совета аргов...» «Стойте!» В дверях показался Арфал. Он прошел и сел на свое место рядом с Йоном. «Голосование не может считаться законом, если не проголосуют все члены Совета». «Но Алонда поручил нам учесть его голос». «Он присоединится к общему решению». Иридус посмотрел на Йона, ища поддержки. «Конечно, мы не хотели лишать вас права голоса. Мы рады, что вы тоже сможете поддержать наше решение. Этот человек заслужил свою участь». «Согласен, но мне кажется, ему надо дать шанс исправить то, что натворил». «Как можно оправдать то, что он сделал?» «Думаю, профессор не все рассказал нам». «Все намеки на какую-то тайну не более, чем попытка ввести нас в заблуждение и отсрочить исполнение приговора», — возразил Иридус. «Профессор, «Вы, кажется, хотели что-то поведать нам?» Арфал посмотрел на Страполецкого. «Только в обмен на гарантию неприкосновенности», — заявил тот. «Не старайтесь, я разгадал вашу тайну. Уважаемые члены совета, прошу вас взглянуть внимательно на этого человека. Йон, вы чаще других общались с ним. Ничего не кажется вам странным? Ну же». Йон внимательно посмотрел на Страполецкого, который заерзал. «Он выглядит вполне обычно», — неуверенно сказал Сильвер. «Вот это-то и странно. Профессор, как давно вы вливаете себе кровь аргов? 100 лет, как минимум?» «Не чаще 1 раза в полгода. Не чаще». Страполецкий слабо улыбнулся. «Я же знаю, какие это имеет последствия. Я не претендовал обрести способности аргов к перевоплощению. Я просто хотел чуть-чуть продлить срок своей жизни. И это не ради себя, заметьте, а ради всего человечества». «В любом случае, за 100 лет ваша кожа неизменно приобрела бы серый оттенок. И если не ошибаюсь, именно так и произошло. Так ведь, Йон? Вы же помните его до сегодня?» Йон кивнул и еще раз присмотрелся к Страполецкому. «Это необъяснимо. Он выглядит здоровым и цветущим. И это не грим. Как такое может быть?» «Я объясню». Арфал вдруг замер и быстро глянул на часы на правом запястье. «Тревога!» Вскочил он, и вслед за ним остальные члены совета. «Нарушен внешний периметр безопасности». Страполецкий вдруг засмеялся и закрыл лицо. Арфал подбежал к нему, отвел его руки и уставился в глаза. «Они напичкали меня какими-то электронными штуками», залепетал Страполецкий, не в силах вынести взгляд арга. «Ремизов считал, что рано или поздно выйдет через меня на вас. И он был прав. Мы же обыскали его и ничего не нашли. Да вы просто не знаете, на что способны эти люди. У них есть такое, что вам и не снилось. Я предлагал вам сотрудничество. С этими людьми вы бы смогли...» Арфал тряхнул профессора за плечи. «Слушайте, Страполецкий, вы самый обычный человек. Вы ничего не знаете про аргов. Вы никогда не слышали этого слова. Вы не помните, кто вы и как вас зовут. Сюда вы попали случайно. Просто зашли из любопытства. Сейчас вы уснете и проспите ровно сутки». Профессор немного посидел, глядя мимо него, и потом медленно сполз со стула и улегся на полу. «Эвакуация!» — спокойно объявил Арфал и кивнул Йону. Тот глазами выразил согласие. Члены совета встали в круг над жаровней и дружно повернули циферблаты своих часов. Цепь, на которой висела бронзовая чаша, пошла вверх и исчезла в потолочном перекрытии. Стеклянная столешница медленно опустилась до уровня пола, потемнела и стала похожей просто на деталь интерьера. Члены совета по одному покидали зал. Через несколько минут двери зала распахнулись. Вооруженные люди в черной форме ворвались в зал и рассредоточились по периметру. Следом стремительно вошел полковник Ремизов. Увидев лежащее тело, нагнулся, пощупал пульс и негромко чертыхнулся. «Приведите его в чувство! Обыщите здесь все!» И тут где-то снаружи сверху раздался залп, больше похожий на канонаду. Бойцы в черном перехватили автоматы и переглянулись. «Что там у вас?» — закричал полковник в рацию. «Какой еще фейерверк?» Он подбежал к окну и дернул закрывающую его ткань. Раздался треск. Несколько метров полотна упали, чуть не накрыв его с головой. Полковник отскочил. В окнах залива отражались разноцветные сполохи. Огненные шары вспыхивали в предрассветном небе и гасли, чтобы уступить место другим. Полковник стоял у окна и считал залпы. Их было 17. Когда все стихло, он повернулся. В зал вошел один из бойцов и покачал головой. «Пусто», — добавил он вслух. «Мы опоздали». «Что с профессором?» «Пока не удалось разбудить. Уходим. Забирайте его». Страполецкого унесли. Полковник Ремизов задумчиво прошелся вдоль стеклянной вставки в полу. Постучал по ней каблуком. Прислушался. Стукнул кулаком по бедру. «Ладно, господа небожители, этот раунд за вами. Но следующий ход за мной.